Дівчонка, платі шикаля Париж. Коліє на 600-й мерседес. Прийшла в кабак, Іосип в ньому завіс. І розбудила в тілі інтерес, як не крути, вона при всьому. И я своей любимой говорю: давай домой, я буду через час. А сам на эту девочку смотрю и думаю, влюблюсь, как первый раз. Да что там первый и второй, я ей скажу: садитесь, милая, и стул ногой отставлю. Я номера нам свечки закажу. Мы прогуляемся с тобой по Ярославу. Я покажу тебе гостиницу «Престоль», Тверецкий бор и старый Волковский театр, где фраера плясали карамболь и наступали скромным барышням на пятки. Не устала, но пойдем, ты так мила, и твой размер вздыхает очень сексуально, и ты во мне все чувства разожгла. Но я женат, мне эти чувства аморальны. Сегодня водки и вина, пусть отдыхают ярославские бандиты. Мне головная боль сегодня не нужна, и хватит пресса на понтюшки и бисквиты. Поехали в свечу, нас Ваксман ждет. И если вам закрались невзначай сомнения насчет морали, это маленький прикол. И Дон Кишон, вы будете под впечатлением.